Мне почему так хочется идти с тобой, мне почему так вольно, вольно. И может быть я потеряла так покой, но мне совсем не больно, больно. Просто целуй меня, просто будь со мной рядом, рядом, рядом, рядом. Просто целуй меня, просто будь со мной рядом, рядом. А я полечу в небеса, но если ты будешь держать меня за руку, я растворюсь в облаках. Не спрашивай только, а надо ли, надо ли. Я полечу, и останутся позади все преграды. Я полечу в небеса, идти с тобой и быть с тобою долго, долго. Красивые картинки, все о нас, ты мой. Порою смотришь томно, да томно. Ты только целуй меня, только мой.